Глава сороковая. Два незначительных случая, которые произошли в это время, привели к тому, что намерения Роберта и Клайда стали еще непримиримы. Как-то вечером Роберта случайно увидела Клайда на Сентрал-авеню. Он стоял на краю тротуара перед зданием почты и разговаривал с Арабеллой Старк, которая ожидала своего отца, сидя в большом внушительном автомобиле. Мисс Старк, одетая по последней моде в соответствии с требованиями сезона, вкусами своего круга и собственным претенциозным вкусом, сидела за рулем в жеманной позе, рассчитанной не только на Клайда, но и вообще на публику. Роберти, которая к этому времени была доведена до отчаяния медлительностью Клайда и не знала, как заставить его помочь ей, эта девушка показалась воплощением беззаботности, роскоши и бездумного отношения к жизни, всего, что так прельщало Клайда и заставляло медлить и относиться с полнейшим равнодушием к ее ужасному положению. И в самом деле у нее есть права, обусловленные ее теперешним состоянием, но что может она дать Клайду взамен той жизни, от которой он должен будет отказаться, уступив ее требованию? Ничего. Мысль не слишком ободряющая. И вот в эту минуту, когда она сравнила свой жалкий презренный удел с уделом хотя бы этой мисс Старк, ее овладели такая горечь и враждебность, каких она никогда еще не испытывала. Это неправильно, несправедливо. Но уже несколько недель прошло с тех пор, как они в последний раз обсуждали свои дела, и за это время Клайд почти не заговаривал с нею на фабрике, и тем более избегал приходить к ней домой, опасаясь обычных ее вопросов, на которые ему нечего было отвечать. И она чувствовала, что он относился к ней теперь не только невнимательно, но и с настоящим озлоблением. А все же, когда она шла домой после этой ничтожной, но очень выразительной сценки, ее сердце полно было не столько гневом, сколько печалью и болью, потому что любовь и спокойствие исчезли, и, видно, никогда уже не возвратятся. Никогда, никогда, никогда. Это ужасно. Ужасно. С другой стороны, Клайду почти в это же время пришлось увидеть нечто такое, что имело прямое отношение к Роберте, и было словно нарочно подстроено насмешливой и злобной судьбой. В следующую же субботу маленькая компания молодежи по предложению Сондры отправилась на автомобиле к озеру Стрелы, к северу от Ликурга, на дачу Трамблов, чтобы провести воскресенье на лоне весенней природы. Ехать следовало прямо по направлению к Бильцу, но в одном месте пришлось сделать крюк, и через некоторое время компания оказалась на пересечении двух дорог как раз возле фермы Олденов, родного дома Роберты. Трейси Трамбл, который в это время вел машину, предложил, чтобы кто-нибудь отправился на ферму и узнал, какая дорога ведет в Бильц. И Клайд, сидевший с краю, выскочил из машины. Взглянув на почтовый ящик на перекрестке, явно имевший отношение к полуразрушенному ветхому дому, стоявшему тут же на пригорке, Клайд с немалым удивлением прочитал написанное на этом ящике имя отца Роберты — Тайтус Олден. Он вспомнил, как она говорила, что ее родители живут неподалеку от Бильца. Значит, это и есть ее дом. На мгновение он растерялся, не зная, идти ли ему туда. Когда-то он подарил Роберте свою маленькую фотографическую карточку, и она могла показать ее здесь. И при том уже одного сознания, что это заброшенное, разоренное жилье имеет прямое отношение к Роберте, а значит, и к нему самому, было достаточно, чтобы Клайду захотелось повернуться и убежать. Но Сондра, сидевшая в автомобиле рядом с Клайдом, заметила его нерешительность и крикнула. «В чем дело, Клайд? Испугались собачки? Гав-гав укусит!» Клайд понял, что если он сейчас же не двинется дальше, это привлечет общее внимание, и быстро пошел по дорожке к дому. Но едва он взглянул на этот дом повнимательнее, в мозгу его пробудились самые тревожные и мрачные мысли. но и дом. До чего он одинок и гол даже в этот светлый весенний день. Ветхая осевшая крыша. Одна труба развалилась, и у ее основания валяются обломки кирпичей. Другая покосилась, чуть не падает, и ее удерживают на месте только подпорки. А заросшая, невычищенная дорожка, по которой медленно поднимается Клайд. На него произвели удручающее впечатление разбитые камни перед входной дверью, остатки развалившегося крыльца. Они крашеные надворные постройки. Ну и ну. Это дом Роберты. И она еще требует, чтобы он женился на ней, когда такие мечты, такие надежды связаны у него с Сондрой и со всем ее кругом. И Сондра здесь, в автомобиле, и видит все это, хоть ничего и не знает. Какая нищета! Какая беспредельная мрачность во всем! Его жизнь начиналась так же, но как далеко позади осталось все это. Ощущая слабость и тупую, ноющую боль под ложечкой, будто от удара, он подошел к дверям. И тут, словно для того, чтобы еще больше его расстроить, если только это было возможно, дверь открыл Тайтус Олден в старой изношенной куртке с продранными локтями, в мешковатых потертых штанах и грубых, нечищенных и непомерно больших деревенских башмаках. Он вопросительно взглянул на Клайда. И Клайд, пораженный костюмом Тайтуса и его сходством с Робертой, особенно похожи были глаза и линии рта, торопливо спросил, идет ли дорога, проходящая мимо в Бильце, можно ли по ней доехать до Северного шоссе. Он предпочел бы услышать краткое «да», повернуться и уйти, но Тайтус спустился с ним во двор и, размахивая руками, подробно объяснил, что если они хотят выехать на лучшую часть дороги, им надо проехать по прежней еще около 2 миль и потом свернуть на запад. Не дослушав, Клайд кратко поблагодарил, повернулся и поспешил прочь. Безмерно угнетенный он вспомнил. Как раз теперь Роберта думает, будто он готов отказаться от всего, что обещает ему Ликург, от Сондра, от наступающей весны и лета, от любви и поэзии, от веселья, продвижения в обществе, власти, от всего. Уехать с ней и обвенчаться. Забраться в какую-нибудь дыру. Что за ужас! И с ребенком в его-то годы. Ах, почему он был так глуп и слаб, что связал себя с нею? И все из-за нескольких одиноких вечеров. Почему, почему он не подождал, пока перед ним откроется этот новый мир? Если бы он сумел подождать. А теперь бесспорно, если только ему не удастся быстро и легко освободиться от Роберты, все это великолепие наверняка будет для него потеряно. И другой мир, тот, из которого он вышел, протянет к нему свои страшные нищие руки и снова завладеет им. Так бедность родителей держала его в тисках с самого начала и едва не задушила. И ему даже смутно подумалось, как странно, что Роберту и его с их поразительно схожим происхождением вначале так сильно влекло друг к другу. Почему так случилось? Какая странная штука жизнь! Но много больше мучила его стоявшая перед ним задача — найти выход. С этой минуты всю дорогу мысль его работала в поисках какого-то решения. Одно слово жалобы со стороны Роберты или ее родителей, его дяди или Гилберту — и он погиб. Мысль об этом так волновала его, что, вернувшись в машину, он сидел совсем молча, хотя перед этим вместе со всеми привесело болтал, о чем попало. И Сондра, сидевшая рядом с ним и потихоньку поверявшая ему свои планы на лето, теперь, вместо того, чтобы продолжать прежний разговор, шепнула. «Что случилось с маленьким?» Когда Клайд бывал хоть немного грустен, Сондра любила разговаривать с ним как с младенцем, и ее ребячливый лепет действовал на него как электрический ток. Ему было и сладко, и мучительно. Он называл ее иногда «моя лепетунья». «Рожица совсем мрачная, а только недавно мы улыбались вовсю. Пусть мой мальчик станет опять веселым, пусть улыбнется Сондре, пусть Клайд как паинька пожмет руку Сондре». Она повернулась и заглянула ему в глаза, чтобы посмотреть, как действует на него эта ласковая ребяческая болтовня, и Клайд, разумеется, постарался принять веселый вид. Однако, несмотря на всю ее удивительную любовь, перед ним неотступно стоял призрак Роберт и всего, что было в ней теперь воплощено. Ее состояние, ее недавнее решение и очевидная невозможность сделать что-либо, кроме одного — уехать вместе с нею. Да, но... чем так запутываться? Из-за чего? Уж не лучше ли, даже если он при этом навсегда потеряет Сондру, сбежать отсюда, как он сбежал из Канзас-Сити, когда убили ту девочку, и чтобы о нем здесь больше не слыхали. Но это значит потерять Сондру, все здешние связи, дядю, все, все потерять. Что за несчастье снова скитаться в поисках пристанища? Опять придется писать матери о некоторых обстоятельствах, связанных с его бегством. Ведь впоследствии кто-нибудь отсюда может написать ей и дать всему гораздо более убийственное объяснение. А что подумают о нем родные? В последнее время он писал матери, что так преуспевает. Что же у него за судьба, почему его преследуют неудачи? И неужели его жизнь всегда будет такой? Бежать то от одного, то от другого, и где-то на новом месте опять начинать все сначала — быть может, только для того, чтобы потом пришлось бежать от чего-то еще худшего. Нет, он не может снова бежать. Он должен взглянуть беде прямо в лицо и найти какой-то выход. Должен. Боже!